Странник. Когда Кузнецову исполнилось 10 лет, он узнал о себе самое главное. В то время жил Кузнецов в небольшом городе Краснобельске. Ходил в 4 класс семилетки, был твердым хорошистом и посещал, кроме обязательного хора, фотокружок, поскольку родители ничего для него не жалели и подарили зеркальный аппарат-любитель. А потом и увеличитель, и плоские пластмассовые корыца-кюветы с клювиками в углах для слива использованных реактивов. А также стали регулярно давать желтые рубли и синие пятерки на покупку проявителя, закрепителя, пленки, намотанной на аккуратные деревянные катушки вместе со слоем плотной грязновато-красной бумаги для светонепроницаемости и прочих необходимых фотолюбителю предметов, включая фотобумагу Унибром 9х12. Иногда, почему-то большей частью весной, в Краснобельский райпотребсоюз эта бумага приходила просроченной. Тогда завмаг Антонина Павловна выбрасывала ее, предварительно списав по акту в большой деревянный мусорный ларь, откуда ее вытаскивали мальчишки, знавшие для этого уже никчемного товара хорошее применение. Фотографии печатать пробовали, но получались только светлые тени вместо людей. Вскрыв плотные бурые конверты, Кузнецов и его товарищи вытаскивали быстро синеющую на свету бумагу и устраивались на самом ярком солнце. Каждый прикладывал к своему листу с загибающимися краями растопыренную пятерню и через некоторое время получал точнейший отпечаток — голубой на уже почти черном фоне. После этого бумажные ладони можно было вырезать принесенными кем-нибудь из дому неудобными большими ножницами и, накладывая одну на другую, сравнивать, у кого больше. На том занятие и кончалось. Интереса к нему больше не было никакого. Шли играть в ножички на быстро сохнувшей земле, а обрезки бумаги валялись по всему магазинному двору. Вот Кузнецов и сидел за котельной, где обычно играли в ножички, когда его окликнул одноклассник Профасов. Этот Профасов недавно приехал в Краснобельск из города Горького, где учился в каждом классе по 2 года. Так что ему уже было почти 14 лет. Лицо его переливалось бордовыми буграми и сизыми вмятинами трудного возраста. Он многое знал о жизни и охотно делился этими знаниями с младшими товарищами. «Кузя!» — обратился без всякого повода Профасов к Кузнецову. «А как твою мамашу звать? Правда, Сара, или врут?» С тех пор, как Профасов появился в классе, он постоянно задавал всем какие-то такие вопросы, ответить на которые словами было невозможно. Обязательно приходилось с ним драться. Драка же с ним кончалась для любого четвероклассника лежанием на спине и рассматриванием снизу оказавшихся в неприятной близости прыщей, причем гадский Профасов не просто давил побежденного своим большим телом, но и обязательно делал что-нибудь дополнительно противное, например, зажимал костяшками пальцев нос побежденного, отчего потом из носу шла кровь, а то вдруг начинал быстро-быстро поднимать и отпускать на лежащего нижнюю часть своего ужасного тела, приговаривая при этом какую-нибудь ругательную шутку, например, такую. «Папе сделали ботинки на высоком каблуке! Папа ходит по избе, бьет мамашу, папе сделали ботинки!» И так бесконечно. Или такую. «Ехали казаки, ехали домой, увидали девушку с разорванной пики, наставили и хотели воевать, а потом раздумали и стали, ехали казаки!» И ничего сделать было нельзя, потому что он был тяжелый и давил сверху, гад. Кузнецов точно не знал, надо ли драться с Профасовым из-за вопроса о матери, но чувствовал, что придется. Город Краснобельск был недавно построен в степи, жили в нем люди, приехавшие из разных мест, иностранные имена здесь никто особенного внимания не обращал. Например, одного мальчика в их же классе звали вообще Вильгельм. Вилька, фамилия его была Штерн, но никого до приезда Профасова это не интересовало. Ну, Вилька, Вилка или Штера. А у Наташки, например, с которой Кузнецов сидел до 3 класса, фамилия была Толстогуева. Ну и называлась она, конечно, толстая, тем более, что постепенно стала действительно самой толстой в классе. Но просвещенный горьковской жизнью Профасов тут же все изменил. Штеру он стал звать фрицем и даже фашистом. Про Наташку орал на перемене «Чурка Толстохуева», и все ему сходило. Вилька дрался отчаянно, а в результате только передний зуб, который и так шатался, вылетел и влез ему в губу. Наташка просто плакала, жмуря и без того узкие глаза. А учителям или родителям никто не жаловался, как-то стеснялись, к тому же почему-то чувствовалось, что и взрослые ничего сделать не могут. Так что про мать никто раньше Кузнецова не спрашивал. Но он, как уже было сказано, сразу понял, что драться придется, хотя и не знал, что именно обидного в вопросе о материнском имени. «Ну, Сара», — ответил он, на всякий случай вытащил из земли свой ценный ножичек с ручкой в виде женской туфли и обтер лезвие рукой, чтобы, сложив, спрятать во внутренний карман полупальто. «Сара Батьковна», — сидя на корточках и привалившись спиной к стене котельной, продолжал Профасов. «Или Сара Абрамовна? Или Сара Засраковна?» Кузнецов уже собрался засветить Профасову, пока тот не встал, но последовавшие слова отсрочили неизбежную развязку. «Она врачиха, скажешь, нет?» Профасов смотрел снизу, и все прыщи сияли под солнцем. «И ты врачом будешь, скажешь, нет? Вы же дочки все идете во врачи или инженера. Скажешь, нет?» «Я моряком буду», — неожиданно для самого себя сказал Кузнецов. «Поступлю в Нахимовцы, буду плавать на учебном паруснике «Товарищ», потом на линкоре», но не договорил. «Не берут жидов на линкоры!» — заорал друг Профасов, что было удивительно, кричать обычно начинала его очередная жертва, а он всегда говорил спокойно и дрался без крика, только приговаривая с пыхтением свои дурацкие ругательные шутки. «Жидов в одни врачи берут и в инженера, понял, Абрамчик? Жидовские врачи Сталина убили, понял? А инженера ваши все шпионы, и ты будешь шпионом!» Кузнецов от этого крика так растерялся, что даже не воспользовался выгодной позицией, чтобы засветить сидевшему на корточках Профасу. А тот уже встал во весь рост и запел, закидывая наслаждение голову и жмуря глаза на мотив фон дер Пшика. «Старушка не спеша дорожку перешла, и ее остановил милиционер». Он пел, приплясывая, а когда допел до неизвестных раньше никому в Краснобельске слов «Абрамусарочка, готовить шкварочки», Кузнецов полоснул его лезвием ножика прямо по выгнутому и напряженному от пения горлу. Ну что вам рассказать еще? Давно это было. Еще в 54-м году прошлого, ушедшего в непоправимую историю века. Вас тогда, конечно, еще на свете не существовало, да и родителей ваших, скорее всего, тоже. А Илюша Кузнецов уже был. Сидел, запертый в учительской на ключ, и мама его, Сара Ильинична Кузнецова, врач-терапевт Краснобельской районной больницы, уже стояла на ватных ногах возле дверей хирургического помещения, где ее коллега, хирург Штерн Фридрих Вильгельмович, накладывал швы на горло негодяя Профасова, кстати, благополучно выжившего и вскоре попавшего по малолетке на 3 года за ночной взлом продуктового магазина. Похищение оттуда товаров на сумму 452 рубля 46 копеек. И папа Кузнецов Павел Андреевич, член ВКПБ с 1941 года, русский, но действительно инженер райстройконторы. Уже давал в кабинете второго секретаря райкома объяснение по поводу настроений в семье, и приближался неотвратимый после такого кошмара отъезд Кузнецовых из Краснобельска на поезде Челябинск-Москва. 3 суток тащившимся по степям, изгибаясь на закруглениях пути, так что из окна становились видны другие вагоны, и оставляя за собой темно-серый и клокастый, как старый воротник из Чернобурки, хвост паровозного дыма. Кузнецов стоял в коридоре вагона, смотрел в окно, держась за блестящий стальной стержень, на который была надета сборчатая белая занавеска. За окном мчалась пустая степь, а Кузнецов не то заснул стоя, не то наяву ему примерещилось, но увидел он вдруг вместо серо-зеленой полынной степи красно-желтую песчаную пустыню и пошел по этой пустыне под огненным ветром, чувствуя ногами набивавшийся в сандалии песок, путаясь коленями в длинной холщовой одежде, опираясь на высокий посох, и усталый маленький осел шел за ним, оглашая сверкающее пространство рыданиями и грозные всадники на верблюдах показались на краю пустыни, изрезав его своими черными силуэтами. И изгнание вело его прочь из земли его. Вот так все и началось. Да так и продолжается. Только Ножика, даже самого невинного перочинного, с тех пор Илья Кузнецов с собой никогда не носит. Некоторые имеют при себе не то что ножи с лезвием в ладонь длиной, необходимые, как известно, чтобы достать до сердца, но и модные в последнее время бейсбольные биты и отлично сделанные старые кастеты с полированными стальными кольцами, и даже облезло вороненые пистолеты ТТ китайского ненадежного производства, которых до заклинивания хватает на пол обоймы, и обычные макары, украденные ушлыми прапорщиками с войсковых складов, и чего только еще теперь не носят в карманах. Возят в тайных местах автомобилей, не пускают в ход с пьяну, с дуру или с осознанной преступной целью. И все некоторым сходит с рук, а таким, как Кузнецов, и за негодный газовый баллончик могут срок навесить. Но он, Кузнецов, еще в детстве понял, что ему оружие не положено, и с тех пор до самого нашего колюще-режущего и огнестрельного времени никогда ни к чему такому не притрагивался и не притрагивается. Так и живет безоружным. Зато летом 60-го года, в котором мы снова находим нашего героя, при нем был аттестат зрелости с серебряным окаймлением, означавшим почти отличное, с 1/4 по географии, следовательно, с серебряной медалью окончания средней школы. Вот как вырос Кузнецов из обычных хорошистов. Да и географическая четверка была выведена после того, как на педсовете директор школы задумчиво спросил у завуча: «А вы, Зинаида Федоровна, с мамой Кузнецова знакомы?» Зинаида Федоровна недолго, но внимательно смотрела в директорские глаза, прежде чем ответить полувопросом: «С Сарой Ильиничной? Прекрасная женщина и врач очень знающий». На словах про врачебные качества Сары Ильиничны директор кивнул, а сказал вот что: «По поводу золотых медалистов в районе мнение неоднозначное». Ну и получил Кузнецов серебряную, конечно. Причем, заметьте, не то что про жидов, но даже и про евреев никто не заикнулся. Педагогам такое и в голову не пришло бы, да и в районе к этой национальности относились с уважением. Там даже один инспектор работал, так его фамилия была Фишман. Разные инспекторы или инспектора, но скорее все-таки инспекторы, ведь районно как-никак там работали. Владимиров, Сериков, Шкарлупка, бесчастная Мария Николаевна, Хачатрян, Савельев Н.П., Ширяева и, пожалуйста, Фишман. Семен Маркович, между прочим, а вы говорите. Да, совсем забыли. Это все уже под Москвой происходило, поскольку к тому времени Кузнецовы жили в поселке Электроугли по Курскому направлению, где мама устроилась, конечно, терапевтом в ведомственной поликлинике, а папа тоже неплохо и по специальности, инженером в должности прораба на строительстве нового цеха. С серебряной медалью и прорешенным вдоль и поперек задачником Маденова, выпущенным специально для тех, кто при конкурсе до 17 человек на место, все равно готовился поступать на мехмат, Кузнецов и пошел на мехмат. Там, в приемной комиссии, посмотрели его документы, удовлетворенно отложили в сторону аттестат и взялись за анкету. В анкете все было в полном порядке. Родственников за границей не имелось. Сам Кузнецов И.П. 1944 года рождения в белых армиях не служил, в плену и на оккупированных территориях никогда не находился, но, напротив, являлся комсомольцем. И все уже шло к благополучной выдаче экзаменационного листа и последующему, несомненному включению Кузнецова в список поступивших. Как взгляд какого-то мужчины средних лет, сидевшего справа от председателя приемной комиссии, упал на кузнецовскую анкету. И именно на то место, где сообщались сведения о родителях. Мужчина! А не Профасов ли была его фамилия? Да нет, вряд ли. Итак, мужчина присмотрелся. Взгляд его стал внимательным, как у завуча на педсовете, и, минуту подумав, Он доброжелательно спросил у носившего к тому времени очки Кузнецова, сколько диоптрий. Оказалось, что -7.5. «Ну, молодой человек, вам у нас трудно будет», — сочувственно сказал мужчина. «Начертательная геометрия, эпюры, графики, то все. Как же вам справку-то по форме 286 выдали? У вас мама не врач?» Кузнецов, уже многое, хотя и не все, далеко еще не все, понимавший, уныло согласился, что врач. «Я вам в педагогический подать советую», — сказал мужчина. «На тот же мехмат. Или там физмат. И наверняка пройдете. А зачем вам обязательно в университет?» «Обязательно вам в университет». Кому вам мужчина не сказал, и почему близорукому, имеющему маму врача Кузнецова, будет легче управляться с начерталкой и эпюрами на физмате педагогического, чем на мехмате университета, не сказал тоже. Во всяком случае, о евреях никто и не заикнулся. Кузнецов вышел на воздух и побрел от нечего делать к тому недалекому от университета месту, с которого видна была вся Москва. За рекой был рассыпан город. Над разномерными коробочками домов врезались в небо редкие шпили, купола, постыдно голые, без крестов, кое-где выпирали между крыш, словно груди кормящих баб, в прорехе одежи, а на крышах яростно сияли под солнцем новые жестяные заплаты. И также нестерпимо сияла река, рассеченная уходящим к центру речным трамваем. Кузнецов смотрел на Москву, но другой город он видел. Черепичные бурые кровли, белые оштукатуренные стены, на стенах косые деревянные стяжки, круглая площадь с чумной колонной, острый клинок собора, занесенный над чужаком. И круглая черная шляпа давила на его голову, словно чугунная. И длинный черный сюртук стягивал грудь, не давая дышать. И крик толпы приближался, и бесконечная дорога лежала позади него и перед ним. Искры кварца сверкали в камнях, которыми замощен был путь. Скоро и затрутся по этим камням башмаки, а идти ему еще долго, ибо конца пути нет. А в педагогическом было неплохо. Кузнецов даже получал повышенную стипендию, достигшую к последнему курсу 48 рублей новыми. Однако в аспирантуре Кузнецова не оставили. В конце концов, должны и в школу идти способные люди. А в аспирантуру из их группы приняли Профасова, просто однофамильца, тоже толкового парня. В московских школах мест, конечно, не было, точнее, было очень мало, и Кузнецов даже почти не расстроился, когда его распределили в город Кривой Рог. Кузнецову показалось, что среди членов комиссии по распределению он узнал мужчину средних лет, который когда-то отсоветовал ему поступать в университет. Но этого быть, конечно, не могло. Где университет, а где педагогический? И ведь 5 лет прошло, а мужчина совершенно не изменился. Нет, просто похож, видимо. Мужчина глянул на Кузнецова мельком и стал смотреть вдаль, в глубину пустого и темного актового зала, где происходило заседание комиссии. А Кузнецов отправился в Кривой Рог. Честно говоря, уже надоело нам описывать жизнь Ильи Кузнецова. Все и так ясно с этой жизнью. Да, существовало закрытое инструктивное письмо, разосланное из инстанции по всем предприятиям и учреждениям, рекомендовавшее проявлять особый подход при приеме на учебу и работу лиц тех национальностей, которые имеют свои государства в мире. Так вроде бы написано было в том письме. То есть, кроме евреев и ни в чем не повинных корейцев, греков, турок, испанцев и немцев, конечно. А возможно, что такого письма и не было никогда. И никакого мужчины средних лет не было, хотя все-таки надо согласиться, что мужчин средних лет у нас было полно, да и сейчас встречаются. И Профасова не было. Нет уж, Профасов-то был точно. Тот самый Петька Профасов, малолетний хулиган, после колонии взявшийся за ум, закончивший ремесленно и проработавший потом вплоть до инвалидности на теплосетях, а сын его, Профасов Николай Петрович, после действительной пошел в ГАИ. Будущее ГИБДД. Получил по лимиту двушку на троих членов семьи. Сам четвертый в Выхине дослужился до поста на правительственной трассе. Впоследствии в результате нервной травмы при исполнении служебных обязанностей был уволен из органов по здоровью и устроился, говорят, в частное охранное предприятие. А папаша его к этому времени уже давно помер от почек. Похоронили его на Митинском кладбище, так что там, если знаешь участок, можно найти и надпись на сделанном из бетона с мраморной крошкой камне «Профасов П.Н.». 12 июня 1940-го, 26 мая 1987-го. И уж это даже самого недоверчивого из вас убедит в том, что был Профасов. Ну а Кузнецов, с которым все ясно, пожил в Кривом Роге, под бесконечно тянувшимися серо-желтыми производственными тучами, поучил криворожских детей алгебре, геометрии с тригонометрией, физике и черчению, побыл классным руководителем и уже будучи на отличном счету в городском отделе народного образования, сделался главным претендентом на освободившуюся должность директора школы. Однако директором, как легко догадался к этому месту рассказа любой наш с Кузнецовым ровесник, не стал. Там ведь как получилось? Пост директора мог занимать, понятное дело, только член партии, и райком даже выделил под Кузнецова квоту на прием одного человека от интеллигенции, поскольку, кроме Кузнецова, в директора выдвигать было некого. В школе коллектив подобрался, конечно, чисто женский. Но документы предварительно пошли на соответствующую комиссию. Там стали разбираться с анкетой, ну и тормознули. Сам Кузнецов на комиссии не присутствовал, но ему потом по секрету рассказала школьный парторг Лидия Алексеевна. Русский и литература, с которой у Ильи Павловича были дружеские отношения. Но ничем, слава богу, не кончившиеся. Хороши бы они оба потом были. Она партийная, а он... Ладно, это позже. Так вот. Лидочка вывела его из учительской, и на лестнице между вторым и третьим этажами, где они нередко как бы предотвращали езду учеников по перилам, шептала ему всю большую перемену, что на комиссии все шло нормально. Согласовали и кандидатуры рекомендующих, и общественную нагрузку на время кандидатского стажа, но тут какой-то мужчина средних лет, которого она не знает, вчитался в анкету, потом подвинул листок председателю комиссии, и сразу же настроение переменилось. Буквально за 2 минуты решили пока повременить, представляешь? Кузнецов даже не стал расспрашивать про мужчину, и так все понял. Чего тут понимать, если мать еврейка, и по израильским законам, получается, он чистый еврей? Плюнул Кузнецов и уехал из Кривого Рога, где уже начал понемногу покашливать. Снова в электроугли, где поселился опять с родителями, и пошел работать в школу. Был он устойчиво холост, начал с макушки лысеть, и постоянно о чем-то сосредоточенно думал. А о чем выяснилось, когда спустя некоторое время умерли родители. Вышли уже оба на пенсию. Отец что-то строгал на балконе, да там и упал. А через 3 дня с похорон увезли на скорой в больницу мать. И сколько ни хлопотали уважавшие Сару Ильиничну коллеги, к утру остался Кузнецов один на свете. Прибежал он в больницу, долго искал морг, нашел его позади пищеблока и, ожидая перед дверьми, услышал, как внутри помещения переговариваются работники. «Которую готовить?» — спросил один. «А вон ту еврейку!» — ответил другой, не сделав, подчеркнем, никакого негативного акцента на последнем слове, а лишь указав таким образом примету для поиска покойницы по чертам лица или еще по каким-то особенностям, нам неизвестным. Именно в этот миг Кузнецов почти додумал, но не до конца, еще не до конца, мучившую его в последние годы мысль. Предшествующая жизнь стала ему ясна, как она уже давно ясна нам с вами. «Ты избрал народ», — думал Кузнецов, не называя имени того, кто избрал. Вот ведь интересно, откуда знал отличник по научному атеизму русский по отцу и по паспорту, что неназываемо имя его. Зачем же отдан избранный народ в унижение и бесприютность? Или для того мы избраны тобою, чтобы странствовать по земле, покуда не найдется в ней место каждому из нас? И куда следует мне направить теперь взор свой? И душу мою, и каждый шаг мой? Будет ли мне дан ответ тобою? Или одному мне предстоит искать ответа? Так думал Кузнецов. Не додумавшись же до окончательного решения, сделал вот что. Запер квартиру в электроуглях, отдал ключ соседям и пошел по миру. Трудно теперь восстановить его путь, но кое-какими сведениями мы располагаем. Например, достоверно известно, что некоторое время он провел в Ростове-на-Дону. В этом прекрасном старинном городе есть огромный театр, построенный романтиками в виде трактора. Тогда же, кстати, когда в Москве построили театр Красной Армии в виде пятиконечной звезды. Ну, а в Ростове вот в виде трактора. Настоящий трактор с кабиной и гусеницами, только из бетона и большой. Так одну из гусениц в 70-е в застое и разложении отдали под пивную. И как раз в этой пивной часто можно было встретить Кузнецова. Стал он носить по тогдашней моде длинные волосы, посередине которых все увеличивалось лысина. Джинсы клёш, неведомо где добытые, и узенькую короткую курточку. Так что всем своим обликом хиппи вызывал неприязнь нормальных людей. Но пивной к нему относились терпимо, пока не оказался он однажды за столиком с каким-то мужчиной средних лет. Мужчина допил «Жигулевское», надо сказать, вчерашнего завоза, и, внимательно посмотрев на Кузнецова, негромко спросил с местным выговором. «Ну шо, до Палестины пора, хлопец?» Мужчину Кузнецов, естественно, узнал. Кое-кто встречал Кузнецова в Ленинграде. Что он там делал, неизвестно, во всяком случае, учителем уж точно не работал. Так просто шел по Литейному, посматривал на серые, взявшиеся кое-где заметной плесенью дома, отворачивал от мокрого ветра лицо, мелькнул в толпе какой-то вроде бы знакомый, Кузнецов обернулся, долго смотрел вслед, но мало ли на свете мужчин среднего возраста. Что и было тут же доказано. Засмотревшийся назад Кузнецов налетел на первого же встречного, который проявил понятное недовольство в следующих словах. «Ты ж, моль, еще одни очки надень, не пройдешь от вас, кураеды!» И в Киеве бывал Кузнецов. Сидел вареничный на Крещатике напротив цирка, ел вареники с картошкой. Ах, восхитительная была та вареничная, поверьте, восхитительная. И вдруг услышал за спиной громкий шепот. «Ты весь доча, який жит!» Обернулся, а там женщина сидит с маленькой девочкой. Вареники с вишнями кушают и смотрят на него обе с жутким интересом, такие очаровательные. К слову, если вы по-прежнему испытываете недоверие к художественной правде этого рассказа, вот вам точные данные. Женщину звали Татьяна Теребилка, а дочь ее Олей. В Киев приехали они из города Феодосии в надежде купить недорогого импорта, чехословацкого или из ГДР. Теперь же Ольга живет в Москве, и вы ее наверняка знаете. Она Олеся Грунт по мужу, вот кто. Ну, поверили? То-то же. Так что можете при встрече спросить у этой популярной девушки, не запомнился ли ей такой смешной, лысый в очках, патлы длинные, которого ей мама показывала вареничной. И удостоверитесь, что действительно был такой Кузнецов, точно соответствовавший нашему описанию. То есть, почему был? Он и сейчас есть. Дай ему бог здоровья на долгие годы, как говорится. А вот Олесе, между прочим, что-то давно не видно нигде. Все, небось, на Ибице оттягивается. Но как появится, обязательно спросите. Впрочем, это все к слову. А вот что действительно интересно. Мужчины никакого в той вареничной Кузнецов вообще не видел. Ему и без мужчины хватило. Еще Кузнецов пожил немного в Омске, Архангельске, поселке Сортировка Хабаровского края, Кишиневе, Октябрьске, Куйбышевской области и даже вроде бы в городе с непереносимым названием Мончегорск. И повсюду средних лет мужчины сталкивались с ним в уличной толпе, оказывались за одним столиком в вокзальном стоячем буфете, сидели напротив в вагоне ленинградского метро, лежали рядом на пыльном ялтинском пляже, а иногда вдруг обращались в молодых красивых женщин или в пожилых нетрезвых дядек, или в носящихся с криками вокруг давшей ему отдых бульварной скамейки детей, или даже в бездомных пригородных собак, или в ворон, передвигавшихся приставным шагом в дерзкой близости и посматривавших на него искоса. И в говоре толпы, в бормотании попутчиков и соседей, в собачьем лае и картавом вороньем оре слышалось ему все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Нет конца дороги, ноги в кровь сбиты, стучит за рощей, как молоток взбесившегося плотника, пулемет, а вот и разъезд показался. Вылетели кони из оврага, заплясали, завертелись на месте, удерживаемые железными руками, и надо бежать, покуда не заметили кавалеристы одинокую фигуру. Но куда ж бежать в поле? Да и зачем бежать, если избавление скачет навстречу, посвистывая шашкой в опущенной руке, поднимая драгунку для меткого выстрела сходу? Но не наступит сейчас избавление, не мечтай, несчастный. И иди путем, назначенным тебе. Словом, в конце концов, мы его мысленно видим на улице Архипова в Москве перед ампирным желто-белым фасадом среди других людей, топчущихся, как и он, без очевидной цели. Вот сошлись двое, поговорили негромко и непонятно для случайного прохожего, и разошлись. А немного позже Кузнецов обнаруживается нами уже в Колпачном переулке, в каком-то казенном здании с узкими коридорами, в которых не протолкнуться от народу. Не то с Архипова все эти люди сюда перебрались, не то другие такие же набились. Ехал Кузнецов через Вену. Гулял, смотрел на узкие трамваи, вопреки трамвайному естеству, двигавшиеся бесшумно, на огромный собор с маленькой выложенной плитками, как хороший санузел, площадью перед ним, на необхватные деревья, с которых будто только что вытерли пыль влажной тряпкой. Однажды остановился, заглядевшись на какую-то удивительную мелочь, и вдруг почувствовал, что и его рассматривают. «Так я и знал», — подумал Кузнецов. «Так я и знал». Мужчина средних лет, рассматривавший Кузнецова, сказал что-то на неизвестном Кузнецову здешнем диалекте неизвестного Кузнецову немецкого языка, но, по крайней мере, одно слово Кузнецов разобрал. Собственно говоря, оно звучало почти так же, как по-русски или по-украински. В Иерусалиме дул горячий ветер, а с неба тек холодный свет. Кузнецов шел по пустой окраинной улице, застроенной новыми двух- и трехэтажными краснокирпичными домами. Навстречу ему из-за угла вылетел мальчишка лет 12 на велосипеде. Он гнал изо всех сил, стоя на педалях и прижимая подбородком накинутый на плечи рябой черно-белый платок. Проезжая, он глянул Кузнецову в лицо прекрасными томными глазами и улыбнулся. Через полминуты Кузнецова что-то сильно ударило в спину. Он обернулся и увидел осколок кирпича на тротуаре, пустую улицу и мальчишку, аккуратно положившего велосипед на бок и выбиравшего следующий снаряд из кучи строительного мусора. В октябре Нью-Йорк все еще перехватывал дыхание мокрой жарой. Будто весь город был кухней, где кипит и кипит, плюясь на плиту мелкими брызгами, огромный бельевой бак. Между 102 и 103 улицей к Кузнецову обратился парень, выгружавший из фургона на тротуар у входа в мексиканскую забегаловку большие картонные коробки. Короткие кудри парня были выкрашены в соломенно-желтый цвет, что очень шло к коричнево-сизому лицу. «Вали к ёбаной матери, проклятый жид!» — сказал негр. «Мои мусульманские братья в Палестине уже вставили вам! Скоро и мы погоним вас из нашей Америки!» Кузнецов плохо понимал этот называющийся красивым словом «эбони» и немного похожий на английский язык. Но то, что сказал парень, понял. Далеко позади остался бессонный, подсвечивавший невидимое ночное небо цветными огнями центр Мельбурна, а бесконечная Сент-Килда-Роуд все тянулось и тянулось во тьме. Только мигали светофоры на пустых перекрестках. Кузнецов устал и присел прямо на край тротуара. Тут же, неизвестно откуда, возник мужик в толстой клетчатой куртке и ткнул Кузнецова в бок носком высокого шнурованного ботинка. «Вставай», — сказал мужик, — «и убирайся в свою Россию. Понаехали и уже всю улицу заняли, деваться от вас некуда, чертовы евреи». Простой и отчетливый австралийский выговор Кузнецов понимал хорошо. Он летел с тремя пересадками, так получалось дешевле. Из-за этой экономии он оказался в Париже, вернее, в аэропорту Руасси, точнее, Шарль-де-Голь. Народу было полно, встать негде. Не то что присесть. Кузнецова прижали к потному человеку, читавшему французскую газету и перегнувшему ее первую страницу так, что перед глазами Кузнецова оказалась большая фотография каких-то развалин. Томясь тоской, до рейса оставалось еще больше часа, Кузнецов склонил голову на бок, чтобы рассмотреть фотографию получше. «Смотри», — сказал француз, — «смотри, еврей, это вашу синагогу взорвали, понял? А скоро мы вас всех отправим туда, куда не смог отправить этот немецкий идиот Гитлер». Кузнецов не знал по-французски ни единого слова, но понял все. Донесся до него сладкий запах гари. Услышал он собачий лай и лающий совсем не по-французски говор. Толкнули его в спину. «Шнель, юде, дезинфекцион!» Но ему уже было не до этой чепухи. Мало ли что может почудиться старому человеку, когда он томится тоской. Не одну тысячу лет, слава богу, прожил, чего только не наслышался. В Шереметьеве было темно. Очередь двигалась еле-еле. Кузнецов присел на корточки, положил листок на чемодан, принялся заполнять. Бланк почему-то был напечатан по-английски. Кузнецов стал писать тоже по-английски. «Destination. Какой же пункт моего назначения?» — подумал Кузнецов. «Какой пункт?» «Пятый пункт», — подумал он. «Пятый. Вот какой». Мимо него, держа наготове темно-красные книжечки с золотой двухголовой птицей, шли местные люди. Никто не проявлял ни малейшего интереса к сидевшему на корточках старику в очках со старомодно толстыми стеклами, с длинными седыми патлами вокруг большой неровной плеши, с неаккуратно расползшимся по лицу пористым носом. Кузнецов с трудом разогнул колени, выпрямился и тронул за рукав ближайшего в очереди. «Простите», — сказал Кузнецов, — «нельзя ли посмотреть ваш паспорт? Я никогда не видел нового русского паспорта, если можно». Мужчина средних лет, улыбнувшись, протянул документ. Все было написано по-новому, поперек. «Добролюбов Иван Эдуардович», — прочитал старик, — «1969 года рождения». Место рождения — город Йошкар-Ола. Паспорт действителен до 2007 года. «А национальность?» — спросил Кузнецов. «А национальность? Национальность? Где написано национальность?» «Не пишут здесь национальность», — еще шире улыбнувшись, сказал Иван Добролюбов. «Да и во внутренних теперь не пишут. У нас теперь одна национальность, батя, у всех. Ты ж ведь русский, отец. Давно уехал?» «Давно». Кузнецов отдал паспорт и внимательно посмотрел в лицо собеседнику. «Давно. Как вы сказали, я русский? А какой же еще?» Настроение у российского гражданина и, между прочим, кипрского бизнесмена Добролюбова после 300 вискаря в самолете было прекрасное. Веселое было настроение. И старик этот ему нравился. «Какой же еще, если не русский? Ты, может, чечен?» «Нет, я не чечен». Кузнецов все внимательнее всматривался в лицо этого мужчины средних лет и все более убеждался в том, что это не тот. Нет, не тот мужчина средних лет, а просто мужчина средних лет, симпатичный и ясный. Такой ясный, каких не встречал Кузнецов нигде. «Я, видите ли, еврей по матери». «Да ни хрена мы здесь не видим, батя», — закричал Иван Эдуардович, будучи, как мы уже сказали, немного выпивши. Но никто вокруг не обратил на его крик никакого внимания. «Тем более по матери. Некогда нам тут смотреть, кто еврей, а кто нет. Мы тут бабки рубим, отец, понял? У нас тут половина евреи, понял? Даже больше половины». Тут он замолчал и задумался, видимо, о национальном составе российского бизнеса. Мысли эти занимали его меньше минуты, а результат размышлений он сообщил Кузнецову в полголоса, слегка даже приобняв батю за плечи. «Я тебе так скажу», — сказал он. «Если б у меня партнер еврей был, так я бы сейчас не на Кипре грёбаном копейки сшибал, а жил бы здесь и в полном шоколаде. Эх, батя, какой у меня проект начинался! Выше только звезды, понял? Круче только яйца! Короче, я до неба дом строил, понял? И все накрылось, а почему?» «Потому что нельзя выстроить дом до неба», — автоматически ответил Кузнецов. «Давным-давно пробовали, не получилось». «Вот», — нелогично обрадовался Иван Эдуардович, — «видишь, нельзя. Ты сразу сечешь, а мне тогда кто-нибудь сказал. Потому что таджики были, азеры были, молдавы были, хохлы были, только вас не было. А сам-то ты где живешь, в Штатах или в Израиловке?» «Да нигде я не живу», — отчаянно выкрикнул Кузнецов и испуганно оглянулся. Ну и на этот раз ни люди в очереди, ни девушки в военной форме и туфлях на очень высоких каблуках, переходящие по своим секретным делам от одной стеклянной кабинки к другой, на крик не обратили никакого внимания. «Странствую я», — еле слышно закончил Кузнецов. «Ну тогда с прибытием на родину», — сказал Иван. «Сейчас паспортный контроль пройдем и выпьем по этому поводу. Хорэ болтаться-то, вечный странник». «Нет на свете ничего вечного», — подумал Кузнецов. «И не вечна моя судьба. Кончается путь, пора». «Да, кончается путь, ты дома. Убог и холоден дом. Вражда и зависть разделяют населяющих его, но это дом твой. И домашние твои, и сюда приводит дорога, в какую бы сторону она ни вела». И Агасфер пошел выпивать.